Глава 5. Сюрвайвер Виктор. Виктору и в голову не могло прийти, что его жена как раз в этот момент попивает крепко сваренный кофе и заедает аж фуагрой или как там еще утиную печень называют. И 4 сорта сыра в корзине. Оттуда, из глубины болот и лесов, где он как раз колобродился в забытой богом деревушке с кучкой никудышников, такое представить было трудно. Как всегда бывает у всех людей, легко привыкающих к хорошему и начинающих это хорошее ценить, только потеряв его, Виктор начал осознавать всю величину потери. И чем дальше, тем больше. На самом краешке сознания, правда, проскочила пуганной мышью мысль о том, что теперь он опять герой-повелитель, и раздражавшая его самостоятельность, слишком своевольничавшей последнее время Ирки, уже бесить не будет. Но это было мельком. Дураком Виктор никогда не был и отчетливо видел, что дальше будет жить сложно. А еще и чертов Валентин, который в ответ на нотацию взял и нагло заявил, что теперь ему, Вите, надо будет к пропойце относиться иначе. Со всем уважением, потому как они тут двое остались, которые что-то могут. Остальные — требуха городская или старухи немощные, и толку от них капля. И тут же затребовал себе похмелиться. Вместо похмела он получил в ухо от вскипевшего Витьки. Заперев хама наедине с ведром воды, Витя пошел к Милане за советом. Сам Витя пил умеренно. Да, бывало, что и не совсем умеренно. Даже что такое похмелье, знал по себе. Но вот знакомых алкоголиков он не держал. Брезговал и не интересовался особенностями их психологии и физиологии. Кто ж знал, что ремонт трактора будет очень важной задачей, а, как оказалось, без чертового Валентина не починить машинку. Все-таки когда-то давно этот забулдыга вонючий был мастером, и даже огрызки мастерства того забытого были в разы больше, чем таланты Витьки в этом плане. Самого-то себя обманывать было незачем. До Милании дойти не успел. Навстречу с визгом бежали бабы с огорода. Перехватив поудобнее свое ружье, Виктор рванул туда, откуда неслись перепуганные бабенки. Понял, что опоздал. В диком бурьяне сил косить все не хватало, и потому там, где не грядки, топорщилась трава по пояс. Колотилось что-то, и визжал третий из населения деревушки вроде как мужчинка. Виктор даже его имени не удосужился запомнить. Мужчинка был страшно труслив, слабосилен и не слишком умен. Пользы от него было мало, но Ирка надеялась, что сможет все же и его со временем приспособить к делу. Во всяком случае, в свинарнике он хоть чем-то занимался, потому как кроме свиней никто его высокопарные речи слушать не хотел, а свинки ничего, слушали. Ирка не мешала. Понимала, что из литературного критика трудно переквалифицироваться в свинари. А на большее мужчинка был не способен, кроме как высокомерно ругать сделанное другими. «Минус один», — отчетливо подумал Виктор, заходя сбоку, так, чтобы увидеть происходящее сквозь потоптанную и потому редкую на краю траву. И понял, что не ошибся. Невесть, откуда взявшийся бодрый зомбак, рвал зубами закрывавшегося слабыми ручками мужчинку. Кровища аж прыскала в разные стороны. Не раздумывая долго, стрелок долбанул увесистой картечью в повернутый к нему крестец упыря, обтянутый грязными голубыми джинсами. Зомби, обмякнув наполовину, шмякнулся на землю, но от жертвы не оторвался. Пришлось истратить второй патрон, и на этот раз нападавший угомонился навсегда. Выползти из-под навалившегося трупа мужчинка сам не смог, и жалко скуля рассматривал свои сгрызенные руки с сильно уменьшившимся количеством пальцев, не замечая, что Витя внимательно его рассматривает. И успел только завопить «нет», когда Витя принял решение и шагнул к нему, поднимая ружье. «Минус один едок, минус три нормальных патрона», — мрачно посчитал Виктор, двигаясь к синему дому. Зомби считать смысла не было никакого. Не игра ведь. Ни тебе опыта, ни репутации, только расход патронов. И откуда они лезут, сволочи? Места ведь безлюдные, совсем тихие. Дачники, что ли, понаехали или по старой памяти прут? Милания сидела какая-то странная. Витя эти психологические извивы были пофиг, потому он внимания, как всегда, не обратил, а, наверное, и зря. Старуха уже почти совсем решила рассказать про самолетик и Иркину разведку, но Витя сразу же перешел к вопросам похмеления всяких нестойких личностей, чем настрой этот сбил. Старуха встряхнулась, тем более, что почему-то не ощущала Ирку мертвой. Спроси, почему не объяснила бы, но вот уверена была. Однако тут она могла и ошибиться. Давно похороненный муж тоже словно в сарай на минутку вышел. Хотя как-то по-другому, что ли? От предложения похмелить Валентина бабка пришла в ужас. Витя-то готов был на что угодно. Исправный трактор был просто жизненно необходим, а он не был уверен, что без мастера справится. На трактор у Виктора были серьезные планы. Даже и сделать из него нечто вроде бронетехники, типа килдозера Химайера. Ну, разумеется, исходя из местных условий. Конечно, не то, что килдозер. Одесский танк на испуг и то не сделать. Ну да, артиллерии тут нет, даже жесть сгодится. Очень не хотелось застрять на сдохшем агрегате посреди толпы мертвяков, потому если бы в конце концов опохмел дал толк, Витя на такой шаг пошел бы. Но бабка в момент этот вариант отвергла. Запой — единственное, что получится из опохмела у Валентина. А уж какие у него бывали запои, старуха знала. Недели на три. А потом с месяц работать не может, болеет. Витя не понял этого. Как он слыхал, похмелиться, вышибая клин клином, было старым испытанным средством. Мелания посмотрела на него сожалеюще и в двух словах объяснила, что похмелье само по себе отравление, а алкоголь — это яд. Лечить отравление ядом неумно. Витя с этим согласился только отчасти, потому как сам алкоголей ядом не считал и помнил со старых времен что-то такое, будто похмелье вызывается недоокисленным алкоголем, что ли. Ну, не самим алкоголем, а всякими огрызками от него. Вот вроде все эти ацетоны и вызывали общую жуть организма и конфликт его с головою. «А хоть и так. Пускай ацетоны не скисшие», — отозвалась бабка. «Они что же из водки получились? Добавишь водки, станет ацетонов или чего ты там сказал еще больше. А печенка-то у Валентина ношенная уже. Короче говоря, тушишь пожар керосином. Рассола Вальке дай. Есть у меня немного, да аспирину? Да воды побольше, и к завтрашнему оклемается. Но теперь за Валькой глаз да глаз нужен». И Витя еще раз вспомнил, что с Иркой было куда легче.